Глава 17. Прерванный завтрак. Шердаков приехал рано утром, и первым, кого он встретил, входя в дом, был Холмов, направлявшийся на прогулку. Холмов предложил капитану составить ему компанию, но тот вежливо отказался и столь же вежливо принял приглашение очень кстати появившейся хозяйки позавтракать вместе со всеми. Поскольку Шердаков был голоден и считал, что обещанного завтрака долго ждать не придется, он проследовал прямо в столовую и увлек за собою Холмова. Убедившись, что хозяйка только собирается накрывать на стол, он разочарованно вздохнул, забрался в мягкое кресло в углу комнаты, развернув его так, чтобы ничего не упустить из виду, и, закурив сигарету, приготовился слушать сыщика. Через 15 минут, когда рассказ Холмова подошел к концу, Шердаков извлек из кармана новую сигарету, с возрастающим нетерпением посмотрел на стол. Хозяйка уже расставляла приборы. И хмуро произнес: «Все, что вы мне сейчас рассказали, мой друг, чрезвычайно интересно, но я бы сказал, несколько странно. Вы считаете, что Дворского намеревались убить, и способ убийства весьма схож с тем, как пытались разделаться с Кличевым. Хотя я не склонен безоглядно верить Полякову. Допустим, кто-то действительно разбросал на ступеньках камешки, допустим, но ведь по лестнице мог спуститься кто-то другой. Более того, если бы Дворский был более внимателен, он просто обошел бы эти камешки, ну и, наконец, совершенно не обязательно покушались именно на него». «Да, конечно, заявление Полякова неубедительно», — согласился Холмов. «Я также не исключаю возможности, что все это он придумал». «Но для чего? Ведь подозрение прежде всего падает на него самого. Он один, исключая хозяйку дома и прислугу, не имеет алиби. Все остальные весь вечер провели в гостиной». «Да, но камни могли разбросать намного раньше». «Признаюсь, об этом я не подумал». «Нужно еще раз побеседовать с Дворским. Кто знает, может, сейчас он нам сообщит что-нибудь стоящее, если вдруг выяснится, что между убийством Можаева и двумя покушениями есть какая-то связь». Шердаков не договорил. В столовую вошел доктор Энский и, заметив хозяйку, громко с ней поздоровался. «Доброе утро. Как чувствует себя ваш супруг?» «Спасибо. Мне кажется, неплохо», — ответила женщина. «Я вижу, вы провели бессонную ночь. Вы такая бледная». «Да, я немного устала». Григорий плохо спал этой ночью. Он так боялся, что не выживет. «Глупости. Получив пару синяков и наглотавшись снотворного, нужно бояться только одного — проспать ваш восхитительный завтрак. Я думаю, ему вполне можно встать и присоединиться к нам». «О, доктор!» «Да-да, и поменьше жалости. Жалость плохо влияет на мужчин». Марта Дворская смущенно улыбнулась. «Я обязательно передам ему это». «Ну вот и отлично». Энский повернулся и только тогда заметил Холмова и Шердакова. «А, капитан! Рад новой встрече с вами. Доброе утро и вам, господин Холмов. Как продвигается расследование?» Шердаков выпустил облако дыма и сквозь хитроватый прищур посмотрел на доктора. «Хуже, чем можно было ожидать. Более уклончивый ответ трудно придумать. По-прежнему курите крепкие сигареты?» «Изредка. Если судить по тому, как вы здесь надымили, у нас с вами разные представления о времени. Я не знал, что здесь нельзя курить». «Теперь знаете». Энский взглянул на часы. «Простите, но я вынужден вас оставить. До завтрака есть еще несколько минут, я успею переодеться». Доктор вышел, а Шердаков с явной неохотой потушил сигарету. «Вы не находите, что Энский несколько высокомерен?» — спросил он. «Мне кажется, он сделал вам обычное замечание», — возразил Холмов. В столовую вошла горничная, принеся с собой из кухни таинственный аромат. Шердаков вдохнул его полной грудью и на какое-то время забыл об обиде, нанесенной его самолюбию. Хозяйка заметила реакцию капитана и мягко улыбнулась. «Еще немного терпения. Уже почти все готово». «И...» «Минуточку, Светлана», — она остановила направившуюся было к выходу горничную. «Если вас не затруднит, разбудите, пожалуйста, моего мужа. Доктор разрешил ему встать. Я бы хотела, чтобы он позавтракал. Возможно, он еще крепко спит. Тогда растормошите его хорошенько. Вчера ночью доктор сделал ему укол». «Но куда же я подевала ключ?» Марта Дворская порылась в своих карманах, а потом растерянным взором обвела комнату. «Видите ли, я заперла дверь на ключ, чтобы мужа никто не беспокоил. Не понимаю. Мне казалось, я положила ключ в карман. Но ничего. Тогда просто постучите как следует, но не уходите, пока не убедитесь, что Григорий проснулся. Он сам вам откроет». «Хорошо. Ступайте». Горничная удалилась, но в тот же миг в столовую, словно маленький вихрь, ворвалась Каролина. Едва отдышавшись и поздоровавшись с присутствующими, девочка быстро спросила у матери. «Я не ослышалась? Она отправилась будить папочку. Значит, ему уже лучше?» «Да, моя милая», — ответила Дворская. «Тогда я пойду к нему». «Хорошо, но прежде приведи себя в порядок. Поправь платье. Ты была на улице?» «Да, но совсем недолго. Там холодно». «А доктор делал зарядку». «Ты не должна была ему мешать». «А я и не мешала. Только поздоровалась с ним, вот и все. Он так забавно размахивал руками». «Каролина, мне кажется, я не сказала ничего дурного». Дворская нахмурилась. «Ты начинаешь меня сердить. Немедленно ступай в свою комнату, причешись и умойся». Но строгий тон матери не обманул девочку. Она сощурила один глаз, затем другой, чем вызвала улыбку на устах взрослых, и упрямо тряхнула головой. «Прежде я должна повидать папочку. Вероятно, он уже давно задает себе вопрос, почему я до сих пор не навестила его». «Хорошо, хорошо. Поцелуй его за меня. И не опаздывай к завтраку. Не беспокойся, я все успею». И Каролина, смеясь, выбежала из комнаты. Марта Дворская снова занялась своими делами, а Холмов и Шердаков возобновили прерванный разговор. «Удалось вам выяснить что-нибудь новое о Можаеве?» — спросил Холмов. «К сожалению, совсем немного», — ответил капитан. Полковник был одинок, ограничен в средствах, не имел никаких родственников и даже не оставил завещания. Очевидно, он мало беспокоился за свою жизнь. «Думаю, мотив убийства мы с вами определили верно. Можаев явно узнал что-то, представляющее опасность для преступника, и, как следствие, стал неугодным свидетелем. Кроме того...» Шердаков понизил голос до шепота. «Я встретился с прежним владельцем дома, неким Минским. Он подтвердил, что легенда, которую мы с вами слышали, существует, а вот в существовании привидения он крупно сомневается. Во всяком случае, за 3 года, проведенных здесь Минским, это привидение ни разу не давало о себе знать. Разве что кто-то вдруг потревожил его покой. Я хочу сказать, привидение». Шердаков тихо засмеялся. Холмов выразительно посмотрел на него. Улыбка мгновенно исчезла с лица капитана. Он покосился на хозяйку и убедился, что не привлек к себе внимания. «Прошу прощения», — бросил он, испытывая чувство неловкости. «Ничего, ничего». Холмов также ощутил некоторое неудобство. «В прошлый раз мы говорили что-то о Полякове, о том, как странно он отреагировал на вопрос, пишет ли он картины». «Да, да, я помню». «Так вот, Каролина утверждает, что видела некоторые из них». «В самом деле?» «Это становится интересным. Значит, Полякову есть что скрывать». Шердаков стал задумчиво постукивать пальцами по колену. «А если вспомнить, что помимо полковника Можаева он единственный расспрашивал горничную о привидении, то это уже не просто интересно. Это, я бы сказал, подозрительно. Кроме того, Поляков был вместе с вами в горах, когда едва не погиб Кличев, а также сообщил вам о 3 камешках, будто бы подобранных им под лестницей». «Да, здесь есть над чем подумать». Холмов сидел с непроницаемым лицом. «Ну что ж, возможно, вы и правы», — наконец заключил он. В столовую снова вошла горничная. «Марта Анатольевна», — сказала она виноватым и вместе с тем обиженным тоном, — «ваш муж не открывает». Повисла короткая напряженная пауза. Холмов и Шердаков переглянулись. «Простите, Светлана, но я не совсем вас поняла». «То есть как это не открывает?» — спросила Марта Дворская, и в мертвой тишине было слышно, как дрожит ее голос. Горничная нервно передернула плечами. «Я долго стучала, прежде чем он соизволил мне ответить, а потом я услышала в свой адрес такие грубости. Мне бы не хотелось их повторять, но так не разговаривают с женщиной». Она покрылась румянцем. «Я хочу сказать, что даже болезнь не оправдывает Григория Кирилловича. Он...» «Хорошо, Светлана, мне все ясно. Подождите немного. Я сейчас закончу, и мы вместе сходим к нему. Я потребую, чтобы он извинился перед вами». «Нет-нет, что вы, не нужно». «Пожалуйста, не возражайте. Я-то знаю, каким грубым может быть мой муж». И тут с привычным уже для этого раннего утра смехом в столовую вбежала Каролина. «Мама! Мамочка, наш папка такой смешной! Я услышала, как он ругается через дверь, и спросила у него, почему он такой ворчливый». «И что ты думаешь, он ответил?» «Не знаю». Марта Дворская посмотрела на дочь. Холмову даже показалось, что взгляд ее стал печальным. О чем она в этот момент думала? Возможно, в глубине души возражала дочери. «Не знаю», — повторила она и часто заморгала, словно пыталась прогнать терзавшие ее мысли. А Каролина снова и снова осыпала комнату бусинками звонкого смеха. «Ни за что не догадаешься! Он сказал, что ради меня обязательно встанет. Вот только полежит еще пару минут и встанет. Ради меня, ты понимаешь? Хотя он чувствует себя по-прежнему плохо». «Ну что ж, я рада, Каролина. Садись за стол. Надеюсь, ты уже вымыла руки?» «Ну, конечно. А еще он сказал, что сегодня вечером мы пойдем гулять. В отличие от других...» При этом девочка выразительно посмотрела на Холмова. «Мой папочка всегда держит слово». «Хватит болтать!» — прикрикнула Марта Дворская. «Живо за стол! И постарайся больше никому не докучать своими разговорами!» Каролина сделала обиженную гримаску и надула губы. Дворская повернулась к мужчинам и, словно извиняясь, «Ну что с ней поделаешь?» — развела руками. «Прошу вас, садитесь за стол. Сейчас подойдут остальные. Уже все готово». «Спасибо, с удовольствием!» — отозвался Шердаков. И пока хозяйка с горничной быстро и ловко расставляли на столе блюда с едой, столовая действительно стала наполняться. К присутствующим поочередно присоединились Эмма Блесова, Женя, чита Кличевых и доктор Энский. Последним пришел Денис Поляков. Звучали обычные в таких случаях реплики. «Доброе утро!» «Как вы себя чувствуете, дорогая?» «Как вам спалось этой поистине спокойной ночью?» «Как вкусно сегодня пахнет!» «Какой чудесный стол!» и так далее. Вскоре разговоры смолкли, слышался только стук ножей и вилок. И, может быть, оттого все без исключения обратили внимание на неожиданное заявление Марты Дворской. «Ну вот, прекрасно, я так и знала, что где-то его обронила. Теперь мы можем идти, Светлана». «Вы нашли ключ?» — уточнила горничная. «Да, он, очевидно, выпал у меня из кармана, а кто-то его подобрал и положил вот сюда на стол, справа от входа». «Очевидно». «Идемте, я заставлю мужа извиниться перед вами». Стук вилок на секунду смолк. Надежда Кличева и Эмма Блесова понимающе переглянулись. Но присутствие капитана помешало возобновлению разговора. Несколько минут прошло в полном молчании. И вдруг в столовую вбежала горничная. Все сразу почувствовали, что-то случилось. Ее лицо, серое, безжизненное, с расширенными от ужаса глазами, ясно говорило об этом. «Там! Там!» — хрипела она, хватая воздух ртом. «Что там, черт побери!» — неожиданно заорал Олег Кличев, чем до смерти напугал свою жену. Горничная замотала головой и снова выдавила из себя лишь бессмысленное «там». Все вскочили со своих мест. Шердаков вышел из-за стола и подошел к горничной. «Успокойтесь, милая, скажите же нам, что произошло?» Она заглянула капитану в глаза и попятилась. «Там Григорий Кириллович, у себя в комнате. Кто-то перерезал ему горло».